Глава 7. Под полной луной. Просыпалась я медленно и тяжело, словно пыталась выплыть к солнцу из черной глубины русалкиной ямы. Свет брежил сквозь сомкнутые веки, но поднять их сил не было. Память тоже не спешила возвращаться, и на какой-то ужасный миг мне показалось, что я все еще в подвале Бурхаева. В нос ударила подземная сырость, кожу продрала холодом. Это помогло мне найти в себе силы для пробуждения, и, вздрогнув всем телом, я распахнула глаза. Не было никакого подвала. И сырости не было. Напротив, душистый весенний воздух с ароматом сирени влетал в приоткрытое окно. За ним пели птицы и светило солнце сквозь изумрудную листву. Я лежала на широкой двуспальной постели, куда влезло бы еще как минимум 5 таких же тощих даек. На пышной подушке облаке, под невесомым, но теплым одеялом. Все остальное вокруг выглядело не менее замечательно, но больше всего обрадовала Еринка. Она сидела с ногами в кресле, подвинутом к моей постели, и читала книгу. Увидев, что я проснулась, вскочила на ноги. «Дайка, ты меня узнаешь?» «Узнаю, конечно», — удивилась я. Голос с просонья прозвучал тихо и хрипло. Но Еринка расслышала. Громко выдохнула от облегчения. «Фух, а то я уже заволновалась. Знаешь, сколько ты спишь? Почти сутки!» В это я охотно поверила, потому что, начав снова ощущать свое тело, обнаружила очень настоятельную потребность срочно посетить туалет. К счастью, дверь в совмещенный санузел оказалась тут же, в комнате. Когда я вернулась, осторожно переставляя слабые ноги по ворсистому ковролину, Еринка уже успела подать завтрак — овсянку с дольками фруктов и минеральную воду на изящном сервировочном столике, что живо напомнило мне оазис. «Ничего тяжелее, тебе лучше пока не есть», — виновато пояснила она. «А еще нужно соблюдать постельный режим, так что лезь обратно под одеяло». Я с удовольствием послушалась. Немного кружилась голова и очень хотелось пить. Еринка поняла это, молча наполнила стакан минеральной водой, протянула мне и внимательно наблюдала за тем, как я жадно его опустошаю. А потом вдруг расплакалась, уткнувшись лицом в ладони. Я чуть не пролила остатки воды на одеяло. Первое, что пришло в голову — новая беда. Еринка знает что-то, чего пока не знаю я, и плачет, потому что сейчас... Ей придется это рассказать. Но подруга выдавила сквозь всхлипы. «Прости меня! Я так виновата! Я не должна была оставлять тебя там одну, в оазисе!» Я не сдержала вздох облегчения. Отставила стакан, аккуратно дотянулась и коснулась Еринкиного плеча. Но она по-прежнему прятала лицо, избегая смотреть мне в глаза. «Я не должна была бросать тебя, но я так испугалась. Бурхаев, он...» При звуке этого имени я как наяву увидела сырой подвал, почувствовала холод наручников, услышала крики Бранка и покрылась мурашками. Глухо ответила продолжающей всхлипывать Еринке. «Правильно испугалась. Это страшный человек. И если бы ты осталась в оазисе, скорее всего, нас обеих бы здесь сейчас не было». Еринка несмело глянула на меня из-под лобья. «Ты не обижаешься? Правда?» «Конечно, нет. Это очень хорошо, что ты убежала. Мне больше не за кого было волноваться, только поэтому я и смогла вырваться оттуда». «Вообще-то, я сказала это только, чтобы утешить подругу, но уже заканчивая фразу, поняла». «А ведь так и есть. Останься она на острове, я бы все делала с оглядкой на нее. И ни за что бы не решилась напасть на Ховрина, думая о том, что Ирен может отыграться. И, скорее всего, отыграется на Еринке». Подруга почувствовала искренность в моих словах, несмело улыбнулась. «Я все это время думала о тебе. Как ты там? Что делаешь? Не обижают ли тебя?» И верила, что однажды ты придешь. Даже Ян не верил, а я ждала. И когда Серый позвонил и сказал, что ты здесь, я просто... Подруга жалобно сморщилась и, испугавшись, что она снова расплачется, я торопливо спросила. «Кто это серый?» «Да охранник же из приюта, Сергей! Ты его еще бледным звала!» «Белесым», — машинально поправила я. «Слушай, а как он вообще...» Бесшумно приоткрылась дверь, в нее заглянул Бранко, посвежевший, разрумянившийся, с двумя пластырями на шее поверх недавних ожогов. «Бэби, дай-ка! Проснулась, наконец-то! Мы уже беспокоились!» «Привет!» — смущенно буркнула я. Стало стыдно за то, что до сих пор даже не поинтересовалась у Иринки о своем товарище по несчастью. А ведь он пострадал из-за меня. И больше меня. Последний раз мы виделись вчера, или уже позавчера, когда прибыли в этот дом и, наскоро приняв душ, отправились спать, отказавшись от еды. Настолько были вымотаны недавними событиями. Но теперь, судя по виду приятеля, он был в полном порядке. Я попыталась подняться с постели, чтобы поприветствовать Бранко, но серп замахал руками. «Лежи, лежи! Я только хотел сказать, что тебя приму без очереди. Обращайся в любое время!» С этой загадочной фразой он исчез за дверью. Я перевела недоуменный взгляд на Иринку. Она тихонько смеялась. «Бран делает прически девчонкам. Наши, как узнали, что он стилист, сразу осадили со всех сторон». «Девчонкам?» «Потом познакомишься», — отмахнулась Иринка. «Нас тут много, и все в очередь к Бранко». «Ну, и не буду им мешать». Иринка погрустнела. «Вообще-то надо бы. Твои волосы, они же...» «Волосы». Машинально вскинув руку к голове, я наткнулась пальцами на жесткие обожженные сосульки и вспомнила вчерашний, или все-таки позавчерашний, день, когда, встав под душ, вместе с шампунем смыла и часть того, что осталось от моей былой шевелюры. Прислушалась к себе, сожаления не было. Да, мне нравились мои волосы такими, какими их сделали в салоне Оазиса, гладкими, как шелк, струящимися, с озорными изумрудными перышками, запутавшимися в русых прядях. Но здесь нет салонов. Здесь нельзя ходить с распущенными волосами, скрашенными, тем более. Здесь меня в любом случае ждала бы только унылая туго заплетенная коса. Так о чем переживать? Тем более странно, что девчонки, о которых сказала Иринка, так рвутся к Бранко. Что он может для них сделать? В лучшем случае подровнять кончики или выстричь челку. Я уже хотела спросить об этом у Иринки, но меня остановил ее взгляд. Пристальный, тревожный, с затаенным ожиданием. Первая мысль, конечно, снова была о плохом. От хороших новостей я уже отвыкла. «Что?» Подруга покусала губу, но желание выговориться победило. «Дай-ка, ты только не волнуйся, Михаил Юрьевич нашел твоих родителей». Над покатой крышей, куда мы с Дэном выбрались через чердачное окно, висела полная луна. Глядя на нее, я вспомнила, что когда спасенная из лап Бурхаева только-только попала в этот дом, то в один из первых вечеров здесь видела в небе лишь половинку ее. Выходит, прошло не больше 2 недель. Верилось с трудом. Казалось, что миновали месяцы. Время тянулось невыносимо медленно, оно просто издевательски топталось на месте. Дэн подал мне руку, хоть я и не нуждалась в поддержке. Да, крыша оказалась наклонной, но мы двигались по широкому горизонтальному коньку кровли, не рискуя соскользнуть вниз. Ладонь Дэна приятно грела, и я не захотела отпускать ее, даже когда мы уселись на краю, свесив ноги вниз. «Красиво?» — спросил Дэн, пытаясь поймать мой взгляд. «Красиво. Несомненно. Помимо плывущей по небу румяной луны, глаз радовала россыпь уютных разноцветных фонариков, светящих сквозь уже вовсю распустившуюся листву деревьев и кустов. Фонарики были везде — на газонах и на дорожках, на ветвях и на кованых оградах. Престижнейший московский район Черешнина ночью особенно впечатлял. А учитывая, что трехэтажный особняк с готической крышей, в котором временно расположились мои друзья, возвышался над всеми окружающими домами, вид открывался завораживающий. «Да, очень», — ответила я, но без особого энтузиазма. Совсем не этого ждала я сегодня от Дэна. Не за этим подошла к нему, едва лишь друг появился на пороге. А появлялся он нечасто. Вместе с Яном, Игой, Михаилом Юрьевичем и другими здешними обитателями Дэн почти всегда находился в отъездах, о цели которых мне не было известно. Мне пока ничего не было известно, кроме того, что я слышала в ответ на все свои вопросы. Здесь безопасно. Остальные объяснения откладывались на потом. И ладно, я была готова мириться с любой неизвестностью, кроме одной — о своих родителях. О родителях я помнила всегда, несмотря на все то, что случилось и изменилось с момента нашей разлуки. Я помнила, кто я такая и откуда, а, следовательно, никогда не забывала и о них. Но в тот переломный день, когда Иринка сообщила мне счастливую новость, я поняла, что увидеться с мамой и папой уже не чаяла. Их образы не потускнели в моей памяти, но были неразрывно связаны с прошлым, с тайгой, с маслятами, неотделимы от всего этого. А тот факт, что никакой конкретной информации о них никто мне до сих пор не предоставил, лишь усиливал неверие в происходящее. Конечно, я спрашивала, я требовала и истерила, но Иринка, чуть не плача, отвечала только, что не знает ничего, кроме уже сказанного. Дэн твердил то же самое. Ян, Ига, другие парни и девушки, то появляющиеся, то исчезающие в этом огромном доме, вообще не понимали, о ком я говорю. Оставался Михаил Юрьевич, но он появлялся здесь от силы пару раз в неделю, запирался в своей комнате и на мой скулёж под дверью отвечал лишь, что всему свое время, а пока мне должно хватить информации о том, что родители живы, здоровы и на свободе. Этой информации мне пока и хватало. Ровно настолько, чтобы не сойти с ума от пытки неизвестностью. Сегодня ближе к ночи, и с очередной отлучки вернулся Дэн, и я предприняла новую попытку что-то разузнать, пусть не о самих родителях, но хотя бы о том, когда Михаил Юрьевич собирается поговорить со мной о них. К моему удивлению, Дэн не попытался уйти от ответа, а шепнул: «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Обрадованная, я поспешила за ним, думая, будто это что-то, наконец, станет ответом на мои вопросы. Но Дэн привел меня на третий этаж к узкой лестнице, по которой мы попали сначала на чердак, а потом на крышу, где теперь и сидели под круглой луной. И пусть тут было чудесно, но я-то ожидала совсем другого. «Только не поднимайся сюда одна», — попросил Дэн, по-прежнему сжимая мою руку. «Крыша бывает скользкая от дождя или от росы, и днем нельзя. Лучше будет, чтобы соседи не видели посторонних людей». «Дэн», — начала была я, но друг перебил. «Подожди. Знаю, чего ты хочешь. Я потому и увел тебя подальше от других, чтобы спокойно поговорить, чтобы никто не мешал». «О чем поговорить?» Я уже боялась надеяться. «О твоих родителях. О том, где они. И что нужно делать дальше?» У меня вырвался судорожный всхлип, одновременно облегченный и обиженный. «Но ты же говорил, что не знаешь!» «Я и не знал», — торопливо заверил Дэн. «Никто не знал, правда. У нас с информацией очень строго. Не потому, что не доверяем друг другу, а чтобы, если вдруг кто-то один попадется, он не сумел выдать других». Поэтому всего я тебе не расскажу при всем желании, хоть сам тут уже 2 года. Среди наших самый осведомленный Михаил Юрьевич. Вот он и велел мне поговорить с тобой о твоих родителях. Почему не сам? Я так долго просила. Ему виднее, — уклончиво ответил Дэн. Да и разве я тебе не ближе, чем он? Ближе, конечно. Я почему-то смутилась. Покосилась на Дэна. «Действительно ли мы близкие?» Дэн для меня значил очень много, но за те 2 года, что мы не виделись, он стал абстрактным, скорее идеей, чем человеком. Встретиться снова, конечно, оказалось счастьем, но это был уже другой Дэн. этого Дэна я немного стеснялась. И не знала, сможем ли мы общаться просто и естественно, как раньше в приюте, когда вдвоем убегали в лес стрелять из рогаток. Он поймал мой изучающий взгляд и, правильно его истолковав, грустно кивнул. «Ты тоже очень изменилась. Повзрослела. И вообще...» Он сделал неопределенный жест рукой, но продолжать не стал. «Что вообще?» Не сдержала я любопытства. Дэн жалобно поморщился. «У тебя будто что-то отняли. Вроде это и ты, но уже не такая, не цельная. Не знаю, как объяснить, но ты будто лишь черно-белая ксерокопия прежней Дайки». Я задумалась над словами друга. Уж не мою ли утерянную в оазисе девственность он имеет в виду? Да ну, ерунда. Дэн не настолько консервативен, чтобы придавать этому значение. Но что еще у меня могли там отнять? Веру в лучшее будущее? Волю к борьбе? Нет. Если бы я утеряла веру и волю, то, скорее всего, давно бы уже составляла компанию рыбохвостым девам из Русалкиной ямы. Может, я просто уже не такая веселая и беззаботная, как в приюте? Хотя не припомню, чтобы я и там отличалась особым весельем и беззаботностью. Решив подумать об этом позже, я снова внимательно посмотрела на Дэна. «А ты такой же. В смысле, что не копия, настоящий. Только вырос и красивый стал». Последнее вырвалось у меня неожиданно. Я просто озвучила то, что видела. Здесь и сейчас, в призрачном лунном свете, среди отблесков множества разноцветных фонариков, Дэн и правда был очень красив. Его темные брови и ресницы оттеняли бледную кожу лица, утратившего мальчишечью округлость, и оно казалось искусно высеченным из мрамора. Чуть отросшие русые волосы лежали непослушными вихрями, прикрывая лоб и уши. И двухдневная щетина совсем не портила моего друга, а напротив, придавала его облику некую завершенность, давала понять, что передо мной хоть и юный, но уже мужчина. Дэна не смутила похвала. Он засмеялся, протянул руку и провел ладонью по моей голове. «Ты тоже хороша, малявка. Похожа на симпатичного мальчишку». Я сердито отклонилась, выворачиваясь из-под его руки. «Ну и комплимент. Понятно, что таким образом Дэн пытался утешить меня, помочь смириться с потерей волос. Но право это лишнее. Меня вполне устраивала моя нынешняя прическа. Тем более, что делал ее Бранко, а из-под его рук выходят лишь шедевры. Ну, не считая, возможно, уродливого родимого пятна, которое до сих пор украшало мое лицо. А вот стрижка получилась очень даже милая. Стараниями Бурхаева сохранить длину волос мне бы не удалось даже с помощью Бранко. Но он сделал все, что мог. Теперь на затылке у меня топорщился ежик, постепенно удлиняющийся к макушке, и переходящий в длинную до бровей косую челку, которую я зачесывала на бок. Так что Дэн сказал правду. С моим невысоким ростом и худобой получилось очень похоже на мальчика лет 12. Особенно, когда я ходила в спортивных штанах и футболке. Ходила, конечно, только по дому и прилегающей к нему территории, однако не оставляла надежды, что позже Михаил Юрьевич разрешит мне и на улице появляться в таком виде. Кто догадается, что я девчонка? Да и кому надо об этом догадываться? Неподалеку залаяла собака, и я вздрогнула всем телом. Лай был низкий, грубый, с хрипотцой, такой, что мне сразу представилась черная коренастая зверюга, влоснящаяся, как чешуя шкуре. Дэн снова погладил меня по голове, на этот раз успокаивающе. Он в подробностях сдал обо всем, что случилось со мной и Еринкой после побега из приюта. Историю появления моих шрамов в том числе. «Ничего», — вполголоса сказал он, обращаясь к Луне. «Мы заставим их заплатить за все». Его слова вернули меня к теме разговора, и я встрепетнулась. «Так о чем Михаил Юрьевич велел со мной поговорить? Где мама и папа? Я смогу их увидеть?» «О том и речь». Тон Дэна стал деловым. «Да, ты можешь их увидеть, но не так скоро, как тебе хотелось бы. Для этого придется постараться, кое-что выполнить». «Я сделаю все, что угодно», — торопливо заверила я. «Где они?» «В Сибири. Видишь ли, после того, как накрыли вашу деревню, детей распределили по приютам, а взрослых судили и приговорили к разным срокам в разных местах заключения. Твои родители 3 года находились в городской тюрьме, а потом были переведены в колонию поселения на Урал. В какую-то глушь». Я растерянно заморгала. «Какому идиоту пришло в голову заслать в такое место людей, для которых тайга — дом родной?» «Они убежали?» «Конечно!» — Дэн улыбался. «Очень скоро». «Куда?» «Так в Сибирь же. Убежали и нашли других дикарей. Ой, извини». Я нетерпеливо отмахнулась. В голове теснились десятки вопросов. Разумеется, я знала и помнила, что наша деревня не единственное пристанище тех, кто вырвался из-под слишком заботливого крыла Российской Православной Церкви. Но как моим родителям удалось разыскать их? Тайга огромна. Не имея оружия, компаса, теплой одежды и удобной обуви, по ней не пройти и пару дней. Где мама и папа раздобыли все это после побега? Гнались ли за ними? И если да, то как получилось, что не поймали? Ведь наверняка в колониях-поселениях приняты все меры для скорой поимки беглецов. А главное, если родителям действительно удалось добраться до других дикарей, откуда это стало известно здесь? Дэн догадался, о чем я думаю. Улыбнулся снисходительно. «Малявка, ты не представляешь, сколько нас на самом деле. Все больше и больше людей понимают, что в действительности представляет собой власть церкви, а понимая, попадают к нам. Так или иначе, наши друзья по всей стране, в том числе в Сибири, в том числе те, кто знает дикарей из тайги. Извини». «Да говори, как привык, мне не обидно». Я нетерпеливо поерзала на деревянном коньке крыши. «Значит, эти друзья рассказали про моих родителей, и Михаил Юрьевич теперь точно знает, где их найти?» «Почти», — уклончиво ответил Дэн. «Тут уже начинается твоя работа». «Сделаю все, что угодно», — повторила я и замерла, приготовившись внимательно слушать, но Дэн был краток. «Ты поедешь в Сибирь и найдешь их». «Будь мое положение чуть менее устойчивым, я бы точно скатилась с крыши, а так лишь покачнулась и еще тверже уперлась подошвами в покатую черепицу». «Чего? Дэн, это шутка, что ли? Как я поеду? У меня даже документов нет». «Будут», — хладнокровно ответил Дэн. «Это уже не твоя забота. Я же сказал, за последние годы мы весьма укрепили свои позиции». Я помолчала, пытаясь уложить в голове мысль о скором путешествии. Тепло взглянула на Дэна. «Спасибо вам. Наверное, ведь подделать документы очень дорого, и то, что вы... это все для меня...» «Не только для тебя», — перебил Дэн, упрямо глядя в сторону. «Я же сказал, что ты должна будешь кое-что выполнить». Его хождение вокруг да около мне не нравилось, и я даже пожалела о своем опрометчивом обещании сделать все, что угодно. Хотя... чем меня можно напугать? Я же не в оазисе. С чужими мужиками ложиться никто не заставит. Просто скажи уже, что нужно делать. И Дэн сказал. Ты должна найти не только своих родителей, но вместе с ними и других дикарей. Найти и привести нас к ним. Зачем? Спросила я, помолчав. Вроде ничего ужасного Дэн не сказал, но мне не понравился его тон. Слишком небрежный, делано равнодушный. «Почему я? Разве вы сами не можете прийти к ним? Ты же сказал, что друзья везде и...» «Дикари очень осторожны», — досадливо перебил Дэн. «Я бы даже сказал, слишком осторожны. Те из них, что выходят в города и знают о местоположении остальных, никогда не приведут туда чужаков, даже тех, кто разделяет их взгляды. Но если вдруг появится одна из них, кто-то из разоренных деревень, то это совсем другое дело, понимаешь?» «Понимаю», — медленно кивнула я. «Одна из них — это я. Но вдруг мне не поверят. Как доказать, что именно я дайника из маслят?» «Докажешь легко», — успокоил Дэн. С тобой поговорят, зададут вопросы. И я уверен, ты сможешь рассказать нечто такое, что известно только вашим людям. Какие-то подробности, имена, места. Я кивнула. Тут Дэн, пожалуй, прав. Даже сейчас, по прошествии лет, подробности таёжной жизни не стерлись из моей памяти. Те подробности, которые просто неоткуда было бы узнать чужому человеку. Вот только... «А зачем вам нужны дикари?» В моем голосе прозвучало больше подозрения, чем мне хотелось, и Дэн глянул недоуменно, даже обиженно. «Неужели не понимаешь? Пора объединяться. Пока столько людей прячутся по лесам, другие борются. Мы боремся, и нам нужна помощь. Скрываться от власти можно долго, но это не выход. Вместе станем сильнее». Я снова кивнула. «Опять Дэн прав. На примере моей злосчастной деревни отлично видно, что бегство не выход, что оно создает лишь иллюзию безопасности, которая может быть разрушена в любой момент. А если они не захотят встретиться с вами?» Дэн помрачнел. «В том-то и трудность, что, скорее всего, не захотят. Поэтому ты не должна даже спрашивать об этом. Твоя задача — просто сообщить нам их местоположение. И мы придем». Я помолчала. «То есть? Застать врасплох? Не дать беглецам возможности уйти от переговоров?» «Именно». На этот раз я молчала дольше. Луна заметно сместилась по небу, наши с Дэном тени удлиняясь, протянулись по скату крыши вниз. «Как-то это...» Я помялась, не зная, как правильно оформить в слова охватившее меня неприятное чувство. «Как-то похоже на предательство. Нечестно». Дэн досадливо выдохнул. «А что делать? Мы пытались с ними связаться. Находили людей, передавали сообщения, и устные, и письменные, назначали встречи. Они не реагируют никак, в принципе, не желают иметь ничего общего с внешним миром. А ведь им, скорее всего, неизвестно, что баланс сил изменился, что мы теперь не просто кучка недовольных, что нас много. Поэтому и думают, будто затея бороться с властью церкви изначально обречена на провал. Нужно им объяснить, что теперь все реально, что мы действительно можем что-то поменять. Тогда они присоединятся к нам». Я умолкла в третий раз. Вроде то, что говорил Дэн, звучало убедительно и разумно. После случившегося с моей деревней, я тоже считала, что лучше бы беглецам уже перестать бегать. Не знаю, сколько людей скрывается на бескрайней сибирской равнине, которая после войны стала совсем уж диким краем, но наверняка немало. А даже если и мало, какой для них смысл бесконечно прятаться там, обрекая себя на постепенное одичание? Я не осуждала выбор своих родителей и других беглецов. Наверняка тогда у них были веские причины поступить именно так. Но ведь, как правильно сказал Дэн, все изменилось. Не к месту вспомнился вдруг услышанный где-то глупый стишок про партизана, который продолжал скрываться в лесах и спустя годы после того, как закончилась война. «Что смешного я сказал?» — спросил Дэн, и я поняла, что тихонько хихикаю. Помотала головой, но Дэн продолжал вопросительно смотреть на меня, и стало ясно, что он ждет ответа на другой вопрос, пусть еще и не заданный вслух. Согласна ли я отправиться к дикарям, разузнать их местоположение и привести туда Михаила Юрьевича? Или не его? «Слушай, Дэн, а кто вообще у вас главный?» Я вдруг вспомнила, что, занятая мыслями о родителях, совсем не пыталась узнать хоть что-то о том, во что оказалась втянута. «Кто все эти люди, которые спасли меня и приютили? Своих друзей я, конечно, знаю, но ведь не они здесь принимают решения». «Главный?» Почему-то я сразу догадалась, что друг переспросил это только для того, чтобы подтянуть время, и почувствовала раздражение. «Ну да, главный. Главарь, вожак, предводитель, гуру, вождь. Ведь кто-то же начал это все. И что это вообще? Революция? Вы затеваете гражданскую войну?» «Вы?» Снова переспросил Дэн. «Дай-ка. Ты уже второй раз говоришь «у вас», «вы». Почему не мы? Разве ты не с нами?» «Как же я могу быть с вами, если даже не знаю, кто вы и чего хотите?» Резонно ответила я, подавив желание торопливо заверить друга в том, что, конечно же, я с ними. «С ним!» «Мы хотим светское демократическое государство», — сухо ответил Дэн и замолчал. Обиделся. Мне его ответ показался крайне туманным. Но, если честно, и не интересовал особо. Чего бы там ни добивалось сопротивление, которому я невольно примкнула, сейчас куда важнее другое. Плевать, в конце концов, и на Михаила Юрьевича с его секретами, и на беглецов, которые наверняка будут недовольны визиту незваных гостей, агитирующих их идти на баррикады. Плевать даже на дующегося Дэна. На все плевать. Я хочу к маме и папе. «Хорошо», — быстро сказала я. «Что нужно делать?» «Что хорошо?» Дэн то ли действительно не понял меня сразу, то ли захотел, чтобы я выразила свое согласие более конкретно. «Хорошо, я согласна поехать в Сибирь, найти беглецов и привести вас к ним. Нас к ним». Друг несколько долгих секунд внимательно смотрел мне в глаза, а потом расплылся в широкой улыбке, становясь прежним родным Дэном. «А я и не сомневался, малявка. Ты же боец». Я не улыбнулась в ответ. Конечно, он не сомневался. Разве могла я отказаться после того, как мне пообещали встречу с родителями, которых я уже считала потерянными навсегда? «Так что нужно делать?» «Сейчас нужно ложиться спать. А утром Михаил Юрьевич все тебе скажет». Я кивнула, по-новому огляделась вокруг, стараясь запомнить крыши окружающих меня особняков, разноцветные фонарики, причудливо подстриженные кусты и низкорослые деревья. Все это скоро сменится бесконечной чередой вековых елей и кедров, бурелома и болот. Тайгой. Разве что луна останется прежней. Я вскинула голову, прищурилась на ночное светило. Луна стояла почти в зените и сияла оттуда, как золотой прожектор. Точно такая же луна висела над оазисом в ту ночь, когда Иринка сбежала с острова, умчалась в неизвестность на крохотной лодке. Теперь умчусь я. «Что-то не так?» — спросил Дэн, разглядев печаль на моем запрокинутом к небу лице. «Обидно», — призналась я. «Только со всеми вами снова встретилась. Так долго этого ждала. И снова расставаться». «Зачем расставаться?» — удивился Дэн. «Ты что думала? Михаил Юрьевич отправит тебя в такую даль одну? И я, и Ирина, и Ян, и, наверное, даже Ига. Мы поедем с тобой». «И как я могла так ошибаться?» «Нет, это сегодняшняя желтая и уютная луна совсем не походила на ту холодную морскую луну нашей с Иринкой разлуки». Разумеется, спать я не пошла. Когда мы с Дэном спустились с чердака и пожелали друг другу спокойной ночи, ноги сами понесли меня к Иринке. Не терпелось рассказать новости, обрадовать или огорчить предстоящим новым путешествием. Моя подруга и ее любимый жили в угловой комнате второго этажа. Я сбежала по лестнице, миновала короткий коридор и уже схватилась за ручку двери, от волнения забыв постучаться, когда меня остановил раздавшийся из-за нее возглас Яна. «Он мой отец!» Я замерла. Было слышно, как Иринка что-то ответила, но она говорила негромко, и слов я не разобрала. Зато прекрасно услышала Бурхаева-младшего. «Да знаю! Поэтому я отказался от него, от его фамилии, от его наследства. Но не могу допустить, чтобы он погиб из-за меня. Как ты не можешь этого понять? Нет, не хочу ничего слышать». Я торопливо попятилась, но опоздала. Дверь распахнулась, Ян выскочил из нее. Его рыжие волосы были взъерошены, а лицо раскраснелось. Не взглянув на меня, он шагнул на лестницу и заспешил вниз. Я осторожно заглянула в комнату. Иринка стояла там, скрестив руки на груди, такая же красная и взъерошенная, как ее возлюбленный. Посмотрела на меня, и я увидела знакомую сердитую складочку между бровей подруги, почему-то вызвавшую у меня странный и неуместный приступ ностальгии. «Дай-ка, заходи. Слышала, да?» Я переступила порог, притворив за собой настежь распахнутую Яном дверь. Ответила. Услышала только, как Ян про отца кричал. «Что с его отцом?» Я знала, что Бурхаев со дня нашего победоносного прибытия в этот дом сидит в подвале. Это не могло не вызывать у меня злорадства, учитывая то, как еще свеж был в памяти его подвал. Знала, что он зачем-то нужен Михаилу Юрьевичу. Но вот зачем, почему и что с ним сделают потом, меня до сих пор не интересовало. «Да прекрасно все с ним!» — досадливо ответила Еринка. «Спит, жрет, пьет и каждый день кроет всех матом!» «А Ян чего психует тогда?» «Ян!» — Еринка покосилась на закрытую дверь. «Это же все равно его отец, понимаешь? Ян не хочет, чтобы его убили». «Его собираются убить?» «Пока нет. Пока мы пытаемся завладеть его деньгами, и могут понадобиться бурхаевские подписи. Но ясно же, что потом эту бешеную скотину отпускать нельзя». «Завладеть деньгами?» Мне снова стало неловко, как недавно на крыше, когда Дэн сообщил об истинной цели моего визита к беглецам. «Зачем вам... нам его деньги?» «Глупая!» — грустно вздохнула Еринка. «Ни одна революция не делается бесплатно!» «Ага, значит, все-таки революция. Ладно, это пока не важно. То есть Бурхаева рано или поздно убьют?» «Конечно! Ты разве против?» Я вспомнила, как кричал в подвале Бранко, как там пахло моими палеными волосами, и ответила. «Ничуть. Это давно нужно было сделать. Но Яна я тоже понимаю». «А я нет». Еринка начала расхаживать туда-сюда по уютной в медовых тонах комнате. «Мне вот своего папашу вообще не жалко. Пусть хоть на моих глазах подыхает. Какое значение в таких случаях имеют родственные связи? Разве не важнее, кем является человек? Если он мразь и подонок, то остальное уже не в счет. Ведь правда?» Я пожала плечами. Мои родители были во всех отношениях прекрасными людьми, и я даже гипотетически не хотела думать о том, как бы поступила на месте Яна. Еринка перестала мерить шагами комнату и, сутулив плечи, опустилась на краешек кровати. «Знаешь», — сказала она после минуты молчания, «у нас с Янчиком отношения такие, ну, равноправные. Как-то раньше было принято до христианской революции. Мы всегда принимаем решения вместе. Он не пытается мною командовать. У нас все... демократично?» — подсказала я, вспомнив слова Дэна о государстве, которое он хотел бы видеть. «Да, демократично!» — подхватила Еринка. «Абсолютно. И мне это очень нравится. Мы же ни разу не ссорились. А теперь он даже обсуждать ничего не хочет. Говорит, что зря мне доверился, что нужно было промолчать. А самое паршивое, что я чувствую себя виноватой. Знаю, что права, а все равно стыдно». Я пока еще мало что понимала, но побоялась настырными расспросами спугнуть Еринкину откровенность, поэтому лишь заметила. «Ян же сейчас весь психованный. Наверное, не стоит близко к сердцу принимать то, что он говорит». «Он правду говорит». Еринка ссутулилась еще сильнее. «Я единственный человек, которому он мог довериться, и я его не поддержала». «Не поддержала в чем?» Все-таки осмелилась спросить я. «В том, чтобы тайком отпустить Бурхаева». Тут уж стало не до деликатности, и я подскочила на месте, как ужаленная. Открыла рот. «Что? Он в своем уме? Да если отпустить Бурхаева, он же сразу вернется со своими дуболомами и устроит здесь резню!» «Ты это понимаешь», — грустно усмехнулась Еринка. «Я это понимаю. А Ян не понимает. Он говорит, будто сумеет что-то объяснить отцу так, что тот расхочет нас убивать. Нет, ну представляешь, да? Папа, ты был плохим дядей. Ты гадко поступал, но теперь должен стать хорошим, простить моих друзей и забыть все, что было. И Бурхаев такой: «Да, сынок, я много думал, пока сидел в этом уютном подвале и решил обратиться к свету». Я не сдержалась, захихикала. «Смешно», — также грустно подтвердила Иринка. «Вот только Ян этого не хочет понять. Он даже слушать меня не хочет. Видела же, как выскочил». «Да уж, видела. Выходит, что Ян, несмотря ни на что, любит отца и не переставал любить все это время, пусть и старался вычеркнуть из своей жизни. Можем ли мы в таком случае полностью доверять Яну?» Конечно, вслух эту мысль я не озвучила, но запомнила. Внимательно вгляделась в Иринкино лицо, а не посетили ли ее те же сомнения? Вряд ли. Иринка выглядела, несомненно, расстроенной, почти раздавленной и, разумеется, виноватой. Но винила она только себя. Ей бы и в голову не пришло обвинять в чем-то любимого. А тем более подозревать. Да и мне лучше не торопиться с подозрениями. «А что, Бурхаева можно просто взять и выпустить?» Я задала этот вопрос только для того, чтобы больше не слушать тягостную тишину, прекрасно зная, что наш недруг заперт в подвале вовсе не на банальный засов, который может отодвинуть любой желающий. И Иринка это подтвердила. «Нельзя. Но Ян знает код замка». Теперь мне стало по-настоящему тревожно. Даже мысли о родителях отошли на задний план. Я надеюсь, он сейчас не пошел, не...» «Да нет, конечно!» Иринка вскочила на ноги и снова забегала по комнате. За то время, что мы не виделись, ее волосы заметно отросли и теперь густой кудрявой копной не спадали почти до талии. Я невольно залюбовалась игрой света в ярко-рыжих локонах. Мне с моим мышиным ежиком теперь только и осталось, что любоваться чужими волосами. И не сразу поняла, что говорит моя подруга. «Ян же был уверен, что я его пойму и поддержу. Это я-то. Будто я могла забыть, что его отец со мной в оазисе сделал. Да я этого мудака своими руками убить готова. Не то что спасать». «Занимай очередь за мной и за Бранко», — хмыкнула я. «Вот ж не думала, что этот старый хрен встанет между нами». Иринка в отчаянии обхватила голову руками. «Дай-ка, что мне делать? Бурхаева отпускать нельзя, но и доверие Яна я терять не хочу». «Да не сможет Ян отпустить Бурхаева. Не думаю, что это так просто». «Не просто», — согласилась Иринка. «Но и Ян не дурак. Он все продумал». Подруга осеклась и неуверенно покосилась в мою сторону. Я подняла вверх руку в клятвенном жесте. «Не собираюсь выдавать твоего Яна. Ни Михаилу Юрьевичу, ни кому-нибудь еще». «Да знаю я». Иринка заметно смутилась. «Просто ты уверена, что тебе вообще нужно все это знать? Ведь тогда и ты виновата будешь, что знала и не...» «Поздно. Я уже знаю». Стало даже смешно. От деталей ничего не изменится. «Верно». Иринка снова села на кровать и приглашающе хлопнула ладонью по одеялу. Я пристроилась рядом. «У нас тут, да и во всех домах Черешнина, система безопасности, как в банке». Понизив голос почти до шепота, начала рассказывать подруга. «Камеры кругом, по забору сигналка, входная калитка тоже на кодовом замке. Поэтому выпустить Бурхаева без шума и улик можно, если только обесточить на время весь дом». «Погоди», — я наморщила лоб. «Но ведь если обесточить дом, то кодовые замки тоже обесточатся, и тогда их не получится открыть. Разве нет?» «Да», — кивнула Иринка. «Поэтому Ян один и не справится. Тут нужно два человека, чтобы один открыл подвал, а второй сразу же выключил электричество во всем доме. А замок на калитке? Можно перелезть через забор, если сигнализация не будет работать». Я представила себе Бурхаева-старшего. Старого, грузного, отдышливого и с сомнением покачала головой. «Забор-то метра два, 2,5», — поправила Иринка. «Но ведь можно и садовую лестницу приставить». «Угу», — С одной стороны, приставить лестницу, а с другой, пусть Бурхаев сам сигает, желательно башкой вниз, под аплодисменты собравшейся публики. А все будут стоять и смотреть, как Ян с отцом тащат лестницу из сада и лезут через забор. Тут же всегда народу полно. И окна... «На следующей неделе пару ночей почти никого не будет», — еще тише сказала Иринка. «Михаил Юрьевич собирает людей на какое-то важное задание. Здесь останутся только самые младшие и Бранка». «Почему Ян тогда останется?» «Придумает что-нибудь. Заболел там или еще чего?» «Черт!» Теперь сутулилась я. «Да уж, как не вовремя меня принесло к подруге. Наверное, лучше было бы действительно ничего не знать, чем сейчас пассивно ждать, пока наш враг окажется на свободе, чтобы нанести ответный и наверняка сокрушительный удар». «Иринка, но ведь надо что-то делать. Мы не можем допустить». «Конечно, не можем!» — вскинулась подруга. «Это же будет конец всему и всем! Ян просто рехнулся, иначе я не могу объяснить его поведение!» «А если теоретически рассказать все Михаилу Юрьевичу? Что будет с Яном?» «Прикончат, наверное, вместе с папашей», — глухо ответила Иринка. «Как предателя, по закону военного времени». Я с сомнением покачала головой. Верить в такое не хотелось. Да, по правде говоря, и не верилось. Но спорить с подругой я не стала, а то подумает еще, что собираюсь выдать их. Вместо этого спросила. «Есть какие-нибудь идеи?» «Есть!» — кивнула Иринка и зло прищурилась. «Убить Бурхаева до того, как Ян успеет его выпустить». Предложение не вызвало у меня ни удивления, ни отторжения. Убить Бурхаева еще как стоило. И сделать это, если по-умному, нужно было уже давно. Ховрина, Бурхаева, Ирен, Карла. «Так давай убьем». Иринка посмотрела на меня с надеждой. «А как?» «Ну, может, отравить еду, которой его кормят? Ему же готовят отдельно». Подруга медленно кивнула. «Да, можно попробовать. А если поймут, что это мы?» Я пожала плечами. «Скажем, что ужасно ненавидели Бурхаева. Вот и решили разделаться с ним сами. Причины для ненависти у нас обеих есть. Только сделать это нужно как можно скорее, чтобы успеть до отъезда». «До какого отъезда?» Иринка удивленно подняла голову. «Ах, да! Я же совсем забыла, зачем явилась сюда, о чем хотела рассказать. Мы только что говорили с Дэном, он...» Подруга слушала очень внимательно, не перебивала и не задавала вопросов, только брови ее то удивленно поднимались к волосам, то сосредоточенно хмурились. А когда я закончила и перевела дух, она вдруг просветлела лицом. «Так вот же, вот и выход! Конечно, я и Ян поедем с тобой. Мы поедем с тобой, и Ян не успеет выпустить Бурхаева, а потом уже будет поздно. Ты же можешь попросить, чтобы нас отправили как можно скорее?» «Наверное, могу», — неуверенно отозвалась я. «Но ты думаешь, Ян поедет?» «Поедет», — отрезала Иринка. «Потому что я поеду. Ему уже пришлось однажды выбирать между мной и отцом, и он выбрал меня. Выберет снова!» «Хорошо, тогда завтра...» Начала я, но тут снаружи раздались шаги, и подруга суетливо пихнула меня локтем в бок, прерывая на полуслове. Вернулся Ян. Похоже, что он не ожидал увидеть меня здесь. Возможно, даже не заметил в полутемном коридоре, когда покидал комнату. «О, Дайка, привет!» Выглядел Ян неважно. Я бы даже подумала, что он недавно плакал, но его глаза не были опухшими, как это обычно бывает после слез. «Привет». Я торопливо поднялась. «И пока. Уже ухожу. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Ночи». В унисон ответили Иринка и Ян, и получилось это у них так слаженно и дружно, что я вдруг преисполнилась уверенности. Нынешняя размолвка, чем бы она ни закончилась, не разрушит любовь моей лучшей подруги и ее избранника».